Познавательная статья на Народном славянском радио. Бог Каледа – Вышний Бог, управляющий великими переменами в жизни родов расы великой и потомков рода небесного. В древние времена Вышний Бог Каледа даровал многим родам, переселившимся в западные земли, систему исчисления сезонного времени для ведения полевых работ календарь, каляды-дар, а также свои мудрые веды, поведи и наставления. Каледа является богом-покровителем ратных людей и жрецов. Каледу часто изображали с мечом в руке, причем клинок меча был обращен острием вниз. Меч, обращенный острием вниз, в древние времена означал сохранение мудрости богов и предков, а также незыблемое следование небесным конам, как это установлено богом Сваругом для всех чертогов Сваружьего круга. Праздник в честь бога Каледы также называют Минари, то есть День перемен. В праздник ходили по дворам группы мужчин, облаченных в шкуры различных зверей, ряженые, которых называли дружинами Каледы. Они пели гимны, прославляющие Каледу, и устраивали особые хороводы вокруг больных людей, чтобы исцелить их. Православление Каледы. Благословенны боги светлые и многомудры предки наши, ныне и присно, и от круга до круга, и велику славу речем им, така бысть, така есть и така буди до скончания жизни миров, кои сотвориша род породитель. Во славе ходеше, боги светлые и многомудры предки наши, и учили праотцы наши угодно земли орати, яко заповедал нам бог Каледа, и злаки сеете, яко заповедал нам бог Каледа, и жати соломы на полях страдных, яко заповедал нам бог Каледа, и ставите хлебный сноп во жилище своем, и свято чтить его, яко заповедал нам бог Каледа. А превыше всего чтить рода небесного, и роды свои, и предков своих, яко заповедовал нам бог Каледа. И перемены сотворяша ко свету, отвратяшися от тьмы и славу Божичу речем, слава Каледе, Богу нашему! Во славу Бозьих светлых и многомудрых предков наша, да возрадуются все души наши переменам грядущим, коим указаша Каледа, вельми славный Бог! Он дароваша нам свет свой и мудрые веды, дар хлебосеяния и во жатве победы. Он день прибавляша и ночь уменьшаша, и свет от ярилы солнца прославляша. И речем мы, слава Каледе, Богу нашему, и слава всем деяниям светлым Ягу. Так увославим же Каледу, Бога нашего, в начале светлого дня перемен наших. Гой да славен Каледа, снежит села, города, ночь покойно отринуша, день ко свету повернуша, радость людям подаривша, в разе лютых покоривша, гнезди свет во все умы на четыре стороны, славит тя Каляда люди, така бысть, така есть и така буди. И вославиша светлый день Каледы, и вознесеша славу всем Бозьям и предкам наша, и вспомним всех деяния добрые, всех деяния славны, да во славу рода небесного и всех родов наша. И речем мы воистину, полагаясь на чистую совесть нашу, во всех жилищах и хоромах, в водовокапищах и во святилищах наша, слава всем вышним бозям наша. Помня о бозях и предках наша, принесем и мы на алатырь требище, жертвы бескровные богам и предкам нашим, и воскурим во славу их курения и благовония. И сопровождая каждое деяние свое на требище провозгласим: слава Калиде и всем светлым богам и родам наша. И услышат боги светлые и многомудрые предки наши зов наш во день калядный. И сохраняша защитят нас бози покровители родов наша. И прииде помощь велика от божича каляда, дабы защищала сила духовно нас от тьмы безверия и страданий во мире яви. И воспримет божич каляда и иные бози всякие жертвы бескровны и требует сердец чистых. И воспримем якова старь от огня живаго свет в души наша. И зажжем огонь священный в память Каляды и всех богов светлых и многомудрых предков наших. И помянем всех их за братской трапезой общей нашей в светлый день бога Каляды нашего. Гин православление. Бози Каляда, славен и триславен буде, благодарим тя за благодатную помощь родам наша. И да буди ты заступой во всех деяниях наша, ныне и присно, и от круга до круга. Так обысь, так и есть, и так и буди. Читала Светлада. Быть добру. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.